Обвислое лицо Лены обвисло еще больше. «Шутишь?» «Тогда ладно», — сказал Бобби. «Сделайте, о чем я попрошу. Я уйду. И больше вы меня не увидите». Он сделал паузу. «И их тоже». «Чего тебе надо, малый?» — спросил старый Джи своим дрожащим голосом. Бобби знал, что все будет по его. Это вспыхивало и гасло в мыслях старого Джи, будто большая сверкающая вывеска. Эти мысли были теперь такими же ясными, как когда-то у молодого Джи, холодными, расчетливыми и неприятными. Но после Кэма и его регуляторов они казались совсем безобидными. Безобидными, как мороженое. «Чтобы вы отвезли меня домой, — сказал Бобби, — это во-первых». Затем, обращаясь больше к старому Джи, чем к Лену, он объяснил, что ему нужно во-вторых.